Глава 26. Анжел, что значит не хочешь, чтобы я общался с Мартой? А вот так. Дочь у тебя взрослая, ты же можешь встречаться с ней без прицепа. Анжела напряглась, затаилась, очевидно, сделав бросок кобры, а теперь просто ожидала, пока яд подействует. Что за глупости живут в ее голове? Откуда столько злости, желчи и этой наигранной ревности? Анжела никогда не была замечена в подобном. Она просто источала недовольство, напряжение и решительность продавить меня в своем желании. И это стало началом цепной реакции. На ее пассивную агрессию вдруг захотелось ответить тем же. Ее требования абсурдны и возмутительны. Как она это видит? В преддверии праздников, дней рождения, Лекса должна будет выбирать, с кем их проведет? Моя дочь никогда не будет выбирать между отцом и матерью. Именно это я и планировал донести до Анжелы, но в кармане вдруг ожил телефон. Я недовольно посмотрел на часы, а после и на экран гаджета. И по коже мороз прошел. «Да». «Гора, Лексу увозят на скорой!» Марта не кричала. Она просто вопила, сотрясая мои перепонки. «Она почти не дышит!» «Что случилось? Марта, успокойся и скажи, что случилось!» Выдохнул, пытаясь расслабить натянутую тетиву нервов. Открыл стеклянную перегородку и хлопнул Морозова по плечу, чтобы притормозил где-нибудь. Нас пригласили соседи на детский праздник, чтобы познакомить девочек. Оказалось, что они из одной группы садика. Я была рядом, спросила состав торта. Там не было вишни. А вечером у Лексы начался приступ. Я вызвала скорую. Сбивчиво тараторила Марта. Скажи, чтобы вас везли к Линяеву. Стоп, дай трубку врачу. Марта послушно передала телефон, а мне только и оставалось, что посулить вознаграждение, лишь бы мою дочь отвезли в нужную клинику. «Морозов, к Линяеву срочно!» «Стой, Юра!» Анжела подхватила сумку, быстро поцеловала меня в щеку и открыла дверь, выпрыгивая на парковку торгового центра, у которого мы притормозили. «Вот видишь, а ведь прошла всего неделя, гора!» «Всего 7 дней, и ты совершенно забыл о том, что я только что с самолета, что я устала. Ты просто даешь распоряжение, чтобы нас отвезли к девочке, которая называет тебя дядей. А ты подумал, что ее мама могла сама спровоцировать приступ, только бы выдернуть тебя? Ты об этом хоть раз задумывался?» Мне казалось, что я стою на перекрестке, где на камне написано 3 варианта смерти. Нет там пути к спасению. Нет ответа на вопросы, нет успокоения. Что бы я ни выбрал, везде окажусь козлом. «Анжел, это ребенок, и она задыхается!» «А ты что, врач?» – завопила Анжела, впервые выдав подобный накал эмоций. «Ты что, спасать ее бросишься? Заплати, пусть ее вылечат, и все. Гора, ты не поверишь, но в этой жизни всегда нужно делать выбор. Тебе не удастся быть белым и пушистым для всех. Теперь ясно? Либо я, либо эта дамочка из деревни, явно позарившаяся на тебя и на твои деньги». «Назови хоть одну причину, почему я должен выяснять отношения с тобой, когда моя дочь задыхается». «Нет причин». Анжела пожала плечами и бросилась в сторону такси. «Морозов, а тебе-то что непонятно? К Линяеву!» Клиника оказалась всего в 5 минутах. По пути я вызвонил аллерголога, у которого наблюдалась Лекса, а теперь просто расхаживал у приемного покоя. А когда ворота открылись и темноту разрезали проблесковые маячки скорой, бездумно бросился вперед, опережая бригаду врачей. «Гора!» — рыдала Марта, падая мне в руки, пока Лексу выкатывали на носилках. Лицо дочери было бледным, прикрытым кислородной маской. Она была в сознании, успела даже схватить меня за палец, да так крепко, что совести не хватило выдернуть руку. Так и побежали. «Она не ела вишню!» Вновь и вновь повторяла Марта, хватая врача за рукав халата. «Я же все проверяла! Проверяла, слышишь?» «А при чем здесь вишня?» Доктор вдруг притормозил, внимательно осмотрев Марту. «Вы мама?» «Да, я мама Лексы. Нам год назад поставили аллергию на вишню». Марта опешила, даже немного притормозила, пытаясь понять, почему доктор так удивился. «Так, стоп!» Доктор развернулся, указывая медбратьям в сторону процедурного кабинета. «А вы отец?» «Да», — выдохнул я, пытаясь понять, о чем думает врач. «И, кажется, у вас аллергия на березу?» «Да, с самого детства, но это-то тут при чем? Сейчас осень, березы и все голые стоят. Да и вишню ребенок не ел. Вы можете объяснить мне, откуда эта аллергия?» «А вы когда-нибудь слышали про перекрестные аллергические реакции? Что ела девочка?» Мужчина чуть спустил на переносицу очки, переводя взгляд с меня на Марту. «Картофельное пюре, куриные биточки, мороженое и миндальный торт». «А раньше она ела миндаль?» «Да почти никогда». Марта вдруг вцепилась ногтями в мою ладонь. «У нас в городе его почти не продают». «Ладно, будем разбираться. Приступ купировали в скорой. Сейчас Лекса дышит самостоятельно, но под кислородом полежать все равно придется. К ней пока нельзя. Ей сделают укол, чтобы она поспала, отдохнула. Родители, а вы не штурмуйте палату. Посидите тут. Договорились?» Как только врач скрылся, Марта достала из сумки детскую медицинскую карту, нашла нужную страницу и протянула мне. При этом взгляд был такой, будто я ее обвинил во лжи. Марта стирала слезы, пыталась успокоиться, а я засмотрелся. Такая настоящая, румяная от волнения, заплаканная, не смущающаяся натуральной красоты. Густые рыжие локоны были стянуты в тугую косу, а вокруг лица пружинились упрямые завитки. Я все чаще и чаще узнавал в этой красивой женщине ту самую Марфушу, что сидела на покосах трибунах футбольного поля. «Вот, смотри, я же не вру! Ну, зачем мне это, зачем?» «Марта!» — сжал ее запястье, утягивая на диван. Мне было так же тревожно, поджилки тряслись, а перед глазами до сих пор крошечное, бледное личико застыло. «Теперь ты понимаешь, почему ей лучше будет в городе? Ну что в вашей поликлинике могли поставить? Какой диагноз?» Марта кивала, прижимаясь к моему плечу, только бы не показывать слез. «Прости, прости, не нужно было отпускать ее на праздник, да?» «Я так понимаю, что аллергия Лексы наследственная». В горле ком стоял. Хотелось ослушаться врачей, ворваться туда и заставить их объяснить все. Но нельзя. Лекса и так испугалась. Пусть отдохнет. «Ты ужинала?» «Нет». «Тогда идем».